Здравия всем радиослушателям Народного славянского радио! В эфире программа «Стол музыкальных находок» и его дежурная Валька. Как говорит персонаж известной всем детской, но по глубокому содержанию отнюдь не детской книги, мы в ответе за тех, кого приручили. Всем ключе и продолжим. Поехали! Бывает, мы порой ропщим на несправедливую судьбу, эмоционируя не в меру, но стоит поглядеть на ситуацию с позиции целеполагания, и все вмиг преображается. Очень важно и о своем влиянии на окружающее пространство помнить постоянно. Как говорят, держать руку на пульсе. Я заметила, что даже погода меняется, коли с радостью воспринимаешь хмурый день, видя в нем положительное явление. Хоть на миг какой-то, а солнышко обязательно пробьется сквозь тучи, дабы дать понять, что оно рядом. И здесь в самый раз должна отслеживать свою меру за мысли и чувства. С радостным сердцем и верой любые невзгоды и непогоды нипочем. Вывод. Каждый сам несет ответственность за свою жизнь. А для нас поет Валерий Семин. Свету колесил я много лет, но счастья так и не нашел. Детишек нет, жены его тоже, в общем, нет, и на душе нехорошо. Видал я много разных стран и городов, ногами шар земной крутил, что было сил. Сердце свою первую любовь всегда носил, всегда носил. Растет, растет возле дома калина, растет, цветет на мою на беду. Живет, живет в этом доме галина, да я никак все туда не дойду. Живет, живет в этом доме калина, да я никак все туда не дойду. А помнишь, Галя, как я в армию пошел и от тебя все ждал письма, а друг соврал, что я другую там нашел, и ты поверила в слова. Я столько лет тебя пытался позабыть, бежал по свету, как чумной, не чуя ног. Но разлюбить тебя, родная, разлюбить так и не смог, так и не смог. Растет, растет возле дома калина, растет, цветет на мою на беду. Живет, живет в этом доме галина, да я никак все туда не дойду. Живет, живет в этом доме галина, да я никак все туда не дойду. Полным-полно волос седых, да кружит злое воронье. Встречал я женщин умных, сильных, молодых, да не похожих на нее. Промчались годы молодые, ну и пусть, и наше счастье еще будет впереди. А я вернусь, я обязательно вернусь. Ты только жди, слышь, Галя, ты только жди. Растет, растет возле дома калина, растет, цветет на мою набеду. Живет, живет в этом доме калина, да я никак все туда не дойду. Живет, живет в этом доме калина, да я никак все туда не дойду. В этом доме калина, да я никак все туда не дойду. Живет, живет в этом доме калина, да я никак все туда не дойду. Для женского счастья мне нужно немножко. Пусть радостью утро стучится в окошко, любимого мужа дыхание рядом. Ну, в общем, для счастья мне много не надо. Хочу, чтобы детям светила удача. У них все в порядке, я счастлива, значит. И дом стороной пусть обходят ненастье. Мне много не нужно для полного счастья. Автор неизвестен. Песня Олега Аравина «Расскажите ребятишкам». Покажите нашим детям, как рождается заря. Расскажите про пустыни, океаны и моря. Пусть послушают под вечер переливы соловья. В дождик прыгают, резвятся, ручкой капельки ловя. Если радуга сияет, полюбуйтесь не спеша. Пусть волшебное видение удивляет малыша. Ночью звезды покажите, как они горят маня. Как рассвет росу раскинет, иссушив средине дня. Объясните ребятишкам, что живая мать-земля. Ведь девчонки и мальчишки скоро встанут у руля. И они, познав творенье, мир не смогут погубить. В единении с природой, с Богом будут просто жить. Познавать в себе Творца. Если вы росточки веры, вы их заложите сердца. Если прямо с колыбели их научите любить, и тогда на всей планете будет нечего делить. Объясните ребятишкам, что живая мать-земля. Ведь девчонки и мальчишки скоро встанут у руля. И они, познав творенье, мир не смогут погубить. В единении с природой, с Богом будут просто жить. спешит светить, творить. Жить, светить, творить. Реализовать свой потенциал человек может только в состоянии внутренней свободы, которая не имеет ничего общего со свободой внешней, коей нет вообще. Лишь внутренне свободный человек, преодолевший свой страх врожденного инстинкта самосохранения, своей волею может найти в себе силу духа, так необходимую для взращивания себя как личности. «Русская душа» поет ансамбль «Сорока». То ли за горою пела свою песню русская душа, то ли отпускала, то ли отпевала все, что здесь не стоит нынче ни гроша. Ой, пой, мое сердце, ой, пой. Больше ничего не осталось. Ой, ой, мое сердце, ой, ой, моя радость, если больше ничего не осталось. Ой, ой, чтобы стало легче, да, рвануть рубаху на груди лихой. Вещь ты наша сила, что ж ты нас забыла, русская живая смята. Глаза мои глядят, сколь добра мне нажил, все уже не важно, кроме своей доли нечего терять. Ой, ой, мое сердце, ой, ой, моя радость, если больше ничего. Ничего не осталось. «Есть такое твердое правило», — сказал мне после маленький принц. Встал поутру, умылся, привел себя в порядок и сразу же приведи в порядок свою планету. Маленький принц выпалывал вредные баобабы, дабы не дать им возрасти и разорвать планету его маленькую. И в нашей жизни хватает своих баобабов, вредящих всему мироустройству, которые необходимо вовремя различать и искоренять. Каждый может выбрать баобаба по своим силам и убеждению, но прежде уничтожь баобабы в себе. По мнению все того же маленького принца, это очень скучная работа, но совсем не трудная. Звучит песня «Легко» в исполнении Лины Милович. Мы так хотим легко бежать к весне, вперед, отдав другим тоску и страх чужих забот. Мы так ее зовем, давно прогнали всех за тих листах, нежней забыв цинизм и смех. Ну давай, вспомни о себе, время полетит назад. Мимо двери окон ветров петель, иллюзий звездопад легко бежит вода. Хозяин погладил рукою лохматую рыжую спину. «Прощай, брат, хоть жаль мне, не скрою, но все же тебя я покину». Швырнул под скамейку ошейник и скрылся под гулким навесом, где пестрый людской муравейник вливался в вагоны экспресса. Собака не взвыла ни разу. И лишь за знакомой спиною следили два карие глаза с почти человечьей тоскою. Старик у вокзального входа сказал, что «оставлен, бродяга! Эх, будь ты хорошей породы, а то ведь простая дворняга!» Огонь над трубой заметался, взревел паровоз, что есть мочи, на месте, как бык, потоптался и ринулся в непогать ночи. В вагонах, забыв передряги, курили, смеялись, дремали, Тут, видно, о рыжей дворняге не думали, не вспоминали. Не ведал хозяин, что где-то по шпалам, из сил выбиваясь, за красным мелькающим светом собака бежит, задыхаясь. Споткнувшись, кидается снова, в кровь лапы о камни разбиты, что выпрыгнуть сердце готово наружу, из пасти раскрыты. Не ведал хозяин, что силы вдруг разом оставили тело, и, стукнувшись лбом о перила, собака под мост полетела. Труп волны снесли под коряги. Старик, ты не знаешь природы. Ведь может быть тело дворняги, а сердце чистейшей породы. Эдуард Осадов. Печалька. Но коли человек пренебрегает ответственностью за братьев наших меньших, собаки сами решают эту грустную проблему, объединяясь в стаи бродящей своры. Блюз бродячих собак в исполнении бит-квартета «Секрет». История одной песни. На слова Ольги Фокиной написано множество песен. Пожалуй, самая известная из них – «Звездочка моя ясная». В интернете на сайте такая версия истории. В 1970 году во время вооруженного угона самолета погибла 19-летняя стюардесса Надя Курченко, у которой через 3 месяца была назначена свадьба. Трагедия болью отозвалась в сердцах миллионов людей, в том числе известной вологодской поэтессы Ольги Фокиной. На одной из творческих встреч она призналась, что стихотворение «Песни у людей разные» написано как бы от имени молодого человека, оплакивающего гибель своей невесты, своей звездочки. В 1971 году начинающий композитор Владимир Семенов написал на эти стихи песню «Звездочка моя ясная». Исполнил и записал песню ансамбль «Цветы» солист Александр Лосев. Благодаря необычайной душевности и искренности песня «Звездочка моя ясная» до сих пор живет в сердцах очень многих людей. Это легенда. Возможно, песня действительно появилась как отклик на те трагические события. Стихотворение Фокиной «Песни у людей разные» написано в 1964 году. Но если о стихах появляются легенды, значит, они ушли в народ и живут в мыслях людей. Что же двигало действиями этой молодой стюардессы, как неврожденное чувство ответственности? А теперь послушаем песню «Звездочка моя ясная». Песни у людей разные, а моя одна навека. Звездочка моя ясная, как ты от меня далека. Поздно мы с тобой поняли, что вдвоем вдвойне веселей. Даже проплывать по небу, а не то, что жить на земле. Облако тебя трогает, хочет от меня закрыть. Чистая моя, строгая, как же я хочу рядом быть. Поздно мы с тобой вдвоем вдвойне веселей. Даже проплывать по небу, а не то, что жить на земле. Знаю, для тебя я не буду. Говорят мне те, мне нельзя к тебе на небо. Поздно мы с тобой земле. Люди больны любовью. Они пишут о ней, поют ее, читают, ищут, находят, теряют и ищут вновь, смеются и плачут над нею, видят про нее сны и рисуют на поверхности бумаги и души, пробуют, вдыхают, растирают на пальцах, пожирают, отторгают и возносят к небесам. Но, болея любовью, никогда, слышишь, никогда не пытайся забрать ее себе всю. Само понятие любви не делай своей собственностью, потому что у каждого она своя. И поверь, каждый вкладывает в это понятие что-то трогательное, дорогое ему, родное, важное, нужное, остро проживаемое, разноцветные капли счастья и боли. И неважно, похожих на твое или нет, но всегда настоящее, живое, трепещущее в сердце. Любовь беззащитна, не нужно, просто не нужно так, руками, словами, взглядами, потому что это может быть больно для того, кто прижимает свою скомканную любовь голой груди, веря в нее. Понимаешь? Веря. И даже если ты считаешь свое мнение истиной в последней инстанции, не смей. Слышишь, никогда не смей разрезать чужую душу. Оставь каждому право любить так, как он умеет. Не становись Богом, решающим, кто способен любить, а кто нет, что есть душа и какого цвета должна быть жизнь. Останься человеком, потому что остаться человеком среди бесконечных богов, которые уже все про всех знают, видят насквозь любую душу и имеют право решать за каждого, это намного сложнее, труднее, но правильнее, что ли. Из дневника Алемих А. Анна Плетнева с песней «Сильная девочка». В наушниках ветра стон и гордости пустота. В обратном порядке считаю до ста. Мне нужен другой закон. Мне нужен какой-то план, в котором моя, но иная судьба. Корабли уходят в небо, города укроют пеплом, смотри. В этом мире все возможно, но невыносимо сложно ждать и верить в сказку Экзюпери. Сильная девочка ждет у окна. Края своей луны. Осознание ответственности перед родом твоим вдохновляет. Ты живешь, значит, род твой никогда не прерывался, а продолжается и до сего дня. И тебе должно его продлить достойным потомством. А наш постоянный адресант Виталий Микеров пишет: «Всем здравия и доброго времени суток. Поставьте песню Дмитрия Беранже «Гимн Богу Роду». Ставлю, слушаем». Рубаху белую, а на ней родную вязь. Забреду я в рощу светлую и скажу там не таясь: род небесный, прародитель, ты родов всех покровитель, помяни моих всех предков, кои в сварге твоей светлой. Подойду к реке красавице, по воде пущу свечу, меч Перуна в путь отправится, вслед ему я прокричу: род небесный, прародитель, ты родов всех покровитель, помяни моих всех предков, кои в сварге твоей светлой. На тропку узкую буду слушать шум ветров, затяну я песню русскую про родных своих богов. Род небесный, прародитель, ты родов всех покровитель, помяни моих всех предков, кои в сварге твоей светлой. Родная земля, любовь которой начинается в нас с колыбели, она как мать, которую нельзя забыть и предать. Она в шепоте ветра, мерцании звезд, мягкой ковыли, синеве безоблачного неба. Красота ее не зависит от времен года, и совсем не обязательно иметь остроту зрения, чтобы видеть покой и тишину зеленеющих полей и лесов, глубину и прозрачность озер и рек, ту благодать, которую дарит нам родная земля. Светлана Светлая. Андрей Ковалев поет песню «Родина малая». Мимо время проплывает, что так сердце замирает, что вспоминается. Мимо лица океаны, но глаза любимой мамы не забываются. Что не случилось бы в судьбе, я одно скажу тебе: слышишь, помни свою родину малую. Что не случилось бы в судьбе, я одно скажу тебе: слышишь, помни свою родину малую. Мимо судьбы и туманы, и потери, и обманы, все